Ночлег, документы, билеты. Именно в таком порядке я определил для себя следующие шаги. Ночевать где-то надо, и желательно там, где не особо интересуются личностью. Второй шаг – купить поддельный паспорт, потому как путешествовать дальше с паспортом могилы – это верный способ вырыть себе могилу в переносном смысле. Ежи меня уже просветила работающей надзорной системе за перемещением подданных Российской империи. Серфинг по нету подтвердил. Дальше – купить билет на поезд или дирижабль на новые документы, поскорее свалить на восток, засев в кафешке, начал поиск отеля. Пафосные места для одаренных аристократов я отмел сразу. Все эти метрополиерицы – мимо. Никто там за червонец не закроет глаза на отсутствие паспорта, репутация дороже. После долгих поисков выбор упал на Чайнатаун, стихийно образовавшийся на Васильевском острове. Чем-то глянулась Васька представителям Поднебесной, что они с присущей их народу старательностью принялись там окапываться. Зайдя по дороге в ювелирный, через час был на рецепции отеля «Цинь» о трех звездах. В тесном фойе пахло лапшой и жареной рыбой. Мест нет, молодая, но уже деловая китаянка в традиционном красном платье выставила передо мной табличку на русском. «Уважаемая, мне нужен одноместный номер на пару дней», — обратился к ней на ее родном языке. Память, простимулированная богиней, выдавала нужные фразы без запинки. Пришлось заплатить, как за пять звезд. Она смело умножила в несколько раз реальный ценник, намереваясь отпугнуть, но не того напало. И вот я счастливый и безымянный, обладатель ключей от тесного номера в 9 квадратных метров, куда входит и санузел. Дальше мой путь лежал в ресторан. Нет, не для того, чтобы поесть, а для встречи с одним важным господином Ченчжинем. Именно о нем, как об очень влиятельном человеке в китайской диаспоре, писали в интернете. Зная с прошлой жизни особенности китайского менталитета, не сильно ошибусь, что он решал различных проблем, начиная от разногласий между самим китайцами, заканчивая представлением интересов китайских купцов и предпринимателей в различных институтах российской власти. «Стойте! Вы куда? Закрыто!» — кричит мне с акцентом в спину девица лет 20. Она одна из тех, кто охраняет покой ресторана в таможенном переулке. На дверях висит табличка «Закрыто по техническим причинам», но только при мне внутрь зашли две группы китайцев. Не дожидаясь, пока она крикнет охрану, поворачиваюсь к ней и с поклоном произношу на пинхуа: «Я к господину Ченчжиню. Вам назначено?» Девица тормозит, словно натыкаясь на стену, и отвечает на китайском. Сходу не могу понять, какой диалект, но, самое главное, она меня понимает, как и я ее. «Нет, но я по делу и с подарком», — продемонстрировал ей небольшую бархатную коробочку красного цвета. «Пожалуйста, уточните у господина Ченя, когда он сможет меня принять. Я немного в курсе, как надо общаться с важными людьми из того Китая. Не думаю, что традиции и нравы в Китаях из разных вселенных слишком отличаются. Бывал я в Пекине в той жизни. Вот до Японии и Кореи никак не получилось доехать. Но речь не о том. Восток – дело тонкое, а первое впечатление можно произвести только один раз. Вот о чем речь. Ждите», – скомандовала девица. Затем кликнула охранника и скрылась в конце зала. Подошедший неулыбчивый квадратный китаец начал сверлить меня тяжелым взглядом. «Черт, а ведь если разговор пойдет не так, меня здесь же и прикопать смогут. Надо заиметь привычку с собой всегда носить фляжку с коньяком». Глотнул и тк-т, режим неуязвимости включен. После 10 минут ожидания девица вернулась и скомандовала идти за ней. «Пошел», — следом двинулся охранник. Сквозь весь зал, заставленным столами с жующими лапшу китайцами, мы дошли до входа, закрытым тканью. Девица зашла первая и отодвинула занавеску, приглашая. Вошел один, охранник остался за порогом. «Господин, вот этот левый», — девица коротко поклонилась и после взмаха руки мужчины, сидевшего за чайным столиком, выпорхнула. В небольшом помещении мы остались втроем, я, среднего возраста китаец с усталым лицом сельского учителя, и женщина, которая впечатляла. Разукрашенное лицо — маска фарфоровой куклы с нечитаемым взглядом, традиционное красное платьице паа, прямая спина. Даже теряюсь, в каком она качестве. Жена, что ли? Нихао. Я кивнул обоим, здороваясь первым. Раз я левый, можно поясные поклоны не бить. «Господин Чень, госпожа, извините за беспокойство, прошу в качестве компенсации принять от меня небольшой подарок». Я с еще одним коротким поклоном положил перед мужиком бархатную коробочку. Все так же молча китаец открыл подарок, где по центру расположился небольшой прямоугольный слиток золота, обошедшийся мне в 1000 рублей. Кивнув сам себе, он закрыл коробку и показал на стул, предлагая присесть. «Приятно, что молодые люди в этой стране уважают традиции, приходя в гости. Где ты так хорошо выучил наш язык, и как тебя зовут?» «Меня зовут мистер Лисицин», по слогам произнес сложную для китайцев русскую фамилию. «Господин, вы верите в переселение душ? Мне кажется, китайский язык я знаю еще с прошлой жизни, я решил не врать, а лишь приоткрыть часть правды. Мало ли, какие они здесь все полиграфы». Мистером же назвался автоматом, привыкнув еще в прошлом к переписке на международном английском. «Замыслы богов непостижимы, мистер Ли», он погладил бритый подбородок, слово приглаживал бороду. «Когда им нужно, они открывают у людей воистину сказочные способности. Чаю или чего покрепче? Не откажусь от покрепче. Спасибо, я дождался, пока Чень налил мне в пиалу из кувшинчика прозрачную жидкость. За знакомство». Я махнул напиток, оказавшийся теплой анисовой водкой. Он мягко провалился в желудок, отозвавшись звоном струн в голове. Бессмертный баф получен. Я выдохнул, успокаиваясь. «Ну, теперь можно и поговорить. А с мистером Ли забавное совпадение случилось. Так что же привело молодого господина в это скромное место?» Китаец обошелся глотком чая, сидевшая рядом женщина даже не пошевелилась, только в ее взгляде мелькнул и пропал интерес. «Ну точно, жена. Кто еще будет так тщательно скрывать интерес к молодому красивому мне при сидящем рядом муже? Об уважаемом господине Чене говорят много хорошего. Например, что он помогает попавшим в трудную ситуацию соотечественникам». Я посмотрел на него, больше не отвлекаясь на женщину. Не хватало еще все испортить банальной ревностью китайца. Люди много чего говорят. Иногда они говорят слишком много, или не то, что думают. Но двери этого дома всегда открыты для помощи любому соотечественнику. «Есть лишь один вопрос. Вы тут при чем?» Он изобразил лицом удивление, хотя в глазах по-прежнему плескалось спокойное безразличие. «Мне нужны документы. Поддельный паспорт на гражданина Китая, чтобы я смог без проблем выехать за пределы Российской империи. Готов заплатить». Я начал резать правду матку в глаза. «А чего ходить вокруг да около? Режим неуязвимости не вечен, а с восточными приседаниями и полузаходами можно полдня разговоры говорить. Вы думаете, можно вот так с улицы прийти и купить паспорт, да еще и поддельный?» Опять ненатурально удивился китаец. «Может, я что-то пропустил, и у нас на входе появилась вывеска продажа поддельных паспортов?» «Нет, такой вывески там нет, но я буду вам премного благодарен, если вы поделитесь своей мудростью, как мне быть. По своим обычным документам я не могу путешествовать, но очень бы хотел посетить Поднебесную», — поделился планами. «На самом деле, я еще не решил, как добраться до Японии, война план покажет. Но один из вариантов как раз предполагает добраться через Ухань, являющийся столицей урезанной версии Китая, и Гонконг, самый крупный китайский порт. Пекин, как и Шанхай, находится в составе империи Ямато, тогда как Гонконг, нет. Даже не знаю, чем могу вам помочь». «КХМ, впервые издала хоть какие-то звуки женщина. Покосившийся на нее китаец увидел, как она медленно прикрыла глаза. «С другой стороны, мы всегда помогаем попавшим в непростую ситуацию людям, уважающим наши традиции. Я думаю, такой паспорт может обойтись в 10 000, Он впился взглядом в мое лицо, отслеживая реакцию. Не дождавшись от меня ничего, я сохранил невозмутимую морду, добавил: «Да, 10 000, не меньше. Естественно, рублей, не юаней. Однако, с такими расходами я скоро превращусь из обеспеченного господина в обычного товарища, но что делать?» «Я согласен», — невозмутимо кивнул. «Искать другие варианты не хотелось, поскольку китайский паспорт был для меня идеален. Я прочитал на каком-то сайте, что в империи Ямато китайским гражданам, в отличие от русских, очень легко получить вид на жительство и работу. Напишите на бумаге свою дату рождения и имя, которые должны быть в документах». Он подвинул ко мне шкатулку, в которой оказались обычные листки для записи и шариковая ручка. «А чего выдумывать? Когда родился и как меня зовут, так и будет». Я написал иероглифами Лисицин и дату рождения Ежи Юзефовича. И правда, чего за борга родить, здесь корейской войны не было, так что имена Лисицинов, Синицинов с прочими Ван Юшинами не на слуху. «Хорошо, мистер Ли, зайдите ко мне через 3 дня, есть ли у вас ко мне еще какие-то вопросы?» Вопросов не оказалось, и уже через пару минут я оказался на улице целый и невредимый. Дождавшись, когда длинноносый Лавай уйдет, китаец обратился к женщине с лицом фарфоровой куклы. «Госпожа, ваш покорный слуга где-то ошибся? Чжень, ты все сделал правильно. Более того, ты ему дашь настоящий паспорт». «Но, госпожа», — вскинулся он, — «ты не одарен, в отличие от него, и не почувствовал». Его осенил кто-то из богов прямо вот на этом месте. «Извините, госпожа, мой недалекий ум, но на каком основании я могу выписать паспорт? Мне надо на что-то сослаться, кроме ваших чувств. Секретный указ царицы Люй. Предоставлять гражданство одаренным, дабы укрепить могущество Поднебесной в борьбе с японскими оккупантами. В первую очередь, это касается одаренных мужчин, их очень мало, они буквально на вес золота. Я вас понял». «То есть я выдаю ему паспорт бесплатно?» Китаец взял бархатную коробочку и с поклоном протянул ее обеими руками женщине. Та открыла ее, полюбовалась и вернула обратно. «Оставь себе, это же подарок», она усмехнулась. «А деньги ты примешь полностью, но не больше 10 тысяч, чтобы он не отказался. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не будем его наталкивать на эту мысль. Вы очень мудры, госпожа. А чем этот Лавай одарен? В этого лисицы навселился Хулицзин. От него прямо воняет лисой. Он, лис-оборотень». Вот теперь на лице китайца проступило самое настоящее изумление. «Нет, он не похож на оборотня, хотя и ничего нельзя исключать. Скорее всего, в него вселился дух искуситель или это его родовой дар». Принялась вслух рассуждать раскрашенная китаянка. «Мне предстоит это выяснить. Кстати, он ни словом не соврал. Наведи справки обо всех известных лисицинах в России. Особенно обрати внимание на недавно прибывших мистерах ли из Британской империи». «Слушаюсь, госпожа». Низко из сидячего положения поклонился Чжень. Погуляв по городу и по магазинам, насмотревшись на Неву и прихорошеньких воспитанниц Смольного, через 3 дня я опять был на пороге ресторана. Хлебнув из стальной фляжки коньяка для пахуизма, я толкнул дверь и оказался внутри. Материализовавшаяся тут же знакомая девица коротко поклонилась. «Господин Чень вас ждет». В этот раз без всяких охранников меня сразу проводили к китайскому авторитету. «Нихао». Я снова первым поприветствовал, как младший старшего. Чень Чжень отзеркалил мой короткий кивок. «Мистер Ли, все для вас решилось удачно. Ваш паспорт практически готов. Осталось лишь вклеить фотографию. Я очень рад. Мне надо сходить сфотографироваться. Не нужно никуда ходить. У нас есть свой специалист. Юнь, пригласи фотографа», приказал он девице. Та сразу ускакала по поручению. «На все про все уйдет не меньше часа. Не желаете со мной отобедать? Сегодня, на удивление, Чень был очень любезен. А давайте за 10 тысяч хоть поесть нормально разок». Пока появившийся специалист меня быстро фотографировал, нарядив при этом в безразмерный халат, Чень распорядился подать обед. «Рекомендую попробовать курицу», он пододвинул ко мне аппетитное блюдо в красном соусе, когда официантки заставили стол кучей тарелочек с разной всячиной. «С удовольствием, я решил сегодня попробовать все, если все и не съем, так хоть надкусаю. Вина, не откажусь, вкусное». Я попробовал сладкого сливового вина, когда Чень наполнил мою пиалу. «О-о-о! Когда вы появитесь у нас в Китае, сможете пить такое вино каждый день». Китаец тоже пригубил из своей пиалы. «Я вам даже завидую. Давно не был на родине, не видел своих родственников. Кстати, может, вам нужна помощь в покупке билетов? Когда вы планировали выезжать?» «Я еще не решил. Все зависело от паспорта», — ответил уклончиво. «Считайте, он уже у вас в кармане». Он ловко схватил палочками крохотный кусочек мяса, обмакнул его в соус и съел. «Мистер Ли, а какие у вас вообще планы? Зачем вам в Китай?» Он отложил палочки. «Хочу попутешествовать. Интересно взглянуть на Китай и Японию вживую. Я не стал раскрывать свою конечную цель. Посещать Японию я вам крайне не рекомендую, а для осмотра достопримечательностей Поднебесной могу организовать помощь своей хорошей знакомой. Госпожа Дацзы, которую вы видели в прошлый раз, уже на пути в Ухань. Она отвечает за культурный обмен, поэтому с радостью проведет экскурсию в места, недоступные обычным туристам. А я думал, она ваша жена». На этих словах Чень, приложившийся опять к пиале, поперхнулся. Откашлившись, он ответил: «Скажите тоже». «Нет, госпожа Дацзы не замужем. И я вам открою секрет, многие мечтают, чтобы она обратила на них свое внимание. Так что вам повезло. Она обратила внимание на вас и разрешила дать вам свой контакт, запишите номер ее телефона. Да, как интересно, пробормотал я. Нет, то, что я ее мог заинтересовать, ничего необычного, многие девицы в магазинах строили мне глазки. Или из-за внешности, или это мой дар так привлекает женщин, но к повышенному вниманию за несколько дней я даже привык. Так что ничего странного, что Да Цзы тоже повелась на мой аристократичный нос из Офинкуба. В общем, возьму номерок на всякий. Пусть лучше будет, если вдруг придется обратиться за помощью. Диктуйте, я достал свой мобильник из кармана. Увидев на чехле мегафона изображение лиса, китаец усмехнулся и кивнул сам себе в подтверждение своих мыслей. Да, записывайте. Дальше разговор пошел о погоде и музыке, ничего серьезного мы больше не касались. Через полчаса Юнь принесла мой новенький паспорт. Вот, проверяйте, с вас 10 тысяч рублей и не рублем больше. Чэнь Чжэнь обоими руками передал мне красную книжечку. Открыл, посмотрел, все правильно. Хорошая подделка, даже отметка паспортного контроля о въезде есть и водяные знаки, совсем не отличить от настоящего. Я почитал в Импернете о степенях защиты китайских паспортов. Передал также обеими руками конверт с рублями. Спасибо, господин Чэнь, вы меня очень выручили. Ну, что вы, любой каприз за ваши деньги. Обращайтесь почаще. Он с довольным видом похлопал себя по карману, в котором исчез конверт. Одаренная Мария Степановна Трубецкая, молодой следователь сыскного приказа в чине лейтенанта, не знала, как ей подступиться к новому делу. Позавчера она получила ориентировку на подозреваемого польского дворянина, некоего Ежи Юзефовича Могилу, которого требуется найти и задержать. Ведь ему вменяется преступление, совершенное с особым цинизмом. Он обворовал главу рода, а свою сводную сестру запытал своей елдой, чуть не до смерти, чтобы узнать, где хранятся деньги. С фотокарточки на Марию смотрело лицо подозреваемого. Симпотный, мерзавец. Вот такие слащавые с голубыми глазами и пользуются нашей доверчивостью. Ну, точно, подлец. Надо найти его и тоже запытать. Орально. Тьфу ты, анально. Чтобы знал, каково это насильничать беззащитных девушек. Почему-то фотография парня вызывала у незамужней девушки неясное томление в груди. Она уже прошерстила базы данных постояльцев отелей, но он как в воду канул. После того, как Ежи покинул поезд Варшава, Санкт-Петербург, никто его больше не видел. Она уже опросила его попутчиков в вагоне, но ничего подозрительного, кроме кошмаров у пассажирок, за всю поездку не приключилось. Особые приметы, играет на скрипке. И где же его искать? В консерватории, билеты из Петербурга он не покупал, в гостишках не останавливался. Может, залег на дно у каких-то своих знакомых или в Воровской Малине, может. Поэтому только ждать, когда всплывет в каком-нибудь учреждении посетителем, трупом в фонтанке или пассажиром на вокзале, решила Мари, на всякий случай разослав ориентировку еще и на вокзалы. Вчера она уже отправила его фотографию погранцам в порту, а сегодня решила расширить поиск, охватив отправление внутренними рейсами. Хули Цзин, в китайской традиционной мифологии волшебная лиса, лиса-оборотень, добрый или злой дух, также используется как метафора в значении обольстительница, искусительница, соблазнительница. Родственна японской кицуне, корейской кумиха. Превращаясь в красивых и сексуальных девиц, лисы-оборотни умело соблазняют мужчин ради энергии ци, крови или семени для совершенствования своих волшебных возможностей. В результате жизненная энергия человека ослабляется и нередко он умирает от истощения. Лисица же таким образом достигает высшей ступени развития и становится лисой бессмертной. Отсюда и современное китайское использование слова «хули цзин» в значении «женщина-вамп», «коварная обольстительница», соблазняющая женатых мужчин ради денег и развлечений. В мужском обличье хули цзин выступают в китайской мифологии намного реже, хотя в средневековом романе Ло Гуаньчжу на развеянные чары рассказывается, к примеру, о лисах, способных перевоплощаться и в красавцев-обольстителей. Хули цзин приписывается необычайная красота, острота ума, хитрость, коварство, ловкость и неуловимость. Поскольку в представлениях китайцев чудесные свойства животных связаны с их долголетием, основным показателем силы колдовских чар лисы-оборотня является ее возраст, и в старости она обретает дар предвидения и прочие навыки, далеко превосходящие обычные возможности человека. Традиционно считается, что хули цзин живут в пещерах, любят холод и нередко сбиваются в стаи. Из еды они предпочитают мясную пищу, особенно курятину, любят вино. Глава 5. Зима, снег, метель. Едет дальнобойщик-матершинник на своей фуре с только что подобранной, симпатичной, молодой попутчицей. Вдруг забуксовали. Дальнобойщик зло. Ну все, пиздец, теперь набимся. Девица испугалась. Дальнобойщик продолжает. Придется цепи нах и краткое одевать. Девушка в шоке. Товарищ водитель, а может как-нибудь без цепей, а? Дальнобойщик. Них я. Без цепей до утра баться будем. На московском вокзале, куда я пришел купить билет до Владика, увидел свое фото на доске, их разыскивает полиция. Однако, хорошо, что вечно спешащие пассажиры не всматриваются в этот давным-давно намозоливший всем глаза предмет интерьера. Но от показавшегося в дверях наряда полиции я спешно ретировался. Оглянувшись, на выходе из вокзала столкнулся со спешащей плотной теткой, тащившей саквояж. «Пардонте», я придержал ее за локоть, чтобы она не упала. «Смотри, куда прешь, аглоед, все ноги мне оттоптал». Она вцепилась в мою руку. «Женщина, я же сказал, извиняюсь», попытался освободиться из цепких пальцев, но та прицепилась, как клещ. Чуть не зашиб, ирод. «Одних извинений будет мало. Граждане, что же это деется?» Она начала разоряться, и на нас начали обращать внимание. Я увидел, как городовой с кобурой и шашкой на боку, прогуливавшийся на площади, начал движение в нашу сторону. «Да чтоб тебя!» Не придумав ничего лучше, я прикрыл рукой глаза и послал на тетку зов инкуба. «Ах!» — выдохнула та, и ее пальцы сжались на моей руке еще сильнее. Вдруг она прижалась ко мне всем телом и горячо зашептала. Возьми меня прямо здесь. Бляя, дура, что ли? Какое, здесь? Да и заниматься с ней сексом в мои планы не входило, я лишь хотел, чтобы она переключила внимание. Придумал на свою голову переключатель, ёпта. Мана еще есть, жахни ее еще раз зовом, пришел на помощь сосед. И что будет? Скорее всего, отключится. Терять нечего, городовой уже в трех шагах. Прикрыл глаза и опять послал зов. Колдунство вызвало в животе тянущее чувство пустоты. Все, на сегодня мана кончилась. В этот же момент хватка ослабла, я лишь успел подхватить на руки отрубившуюся женщину. Что здесь происходит? До нас добрался городовой. Сомлела. Тетка моя, давно не виделись. Я старался говорить убедительно. Да, а чего она орала? Представитель власти сверлил меня недоверчивым взглядом. Не писал давно, обиделась. Попытался пожать плечами. Пройдемте, провожу вас в медпункт. Городовой подхватил со ступенек теткин саквояж. Эй, скрипач, скоро она очнется? Спросил у соседа. Минут через 5. Да не надо в медпункт. Через 5 минут придет в себя. У нее такое уже бывало. Я решительно стал спускаться по ступенькам к скамейкам неподалеку. Городовой поперся за нами. Усадив женщину на скамью, распрямился. Городовой поставил рядом с ней саквояж. Я буду рядом, присмотрю за вами. Подозрительности в его глазах ничуть не убавилось. Отлично. Вы тогда здесь постойте. Я сейчас метнусь за водой к киоску. Одна нога здесь, другая там. Не дав ему возможность ответить, сорвался с места в сторону от вокзала. Фух, пронесло, я остановился только через 3 квартала. По краешку прошел, на тоненького. Нет, надо искать какой-то другой путь. Видимо, поезда мне пока заказаны. Какие у меня еще есть варианты? Дирижабли, корабли и машины. Надо выбираться автостопом из Питера до ближайшего крупного города, а там уже сесть на поезд. Не думаю, что в других городах меня также будут искать. Я же не вражеский шпион и не обесчестил дочку императрицы, чтобы меня ловили по всей России. Пока шел пешком до отеля Цинь, мысли пришли в порядок. Да, дирижаблями и кораблями тоже нельзя. Даже если Чэнь-Чжэнь поможет с билетом на новый паспорт, свою рожу на китайскую я никак не переделаю. Ориентировки во всех отделениях полиции, так что остаются только попутки. Добравшись до отеля, быстро собрал свои вещи и поехал на автобусе до Московского тракта. Пока ехал, искал аналоги Бла-Бла-Кара, но не преуспел, ничего похожего на популярный сервис, когда за денежку малую и приятственное общение в дороге можно добраться куда угодно, в Импернете нет. Зато сел Магафон, неожиданно экран выдал уведомление, что магический кристалл разрядился, и его требуется подзарядить. «Эй, скрипач, а как Магафон заряжать?» «Не знаю, только огнишка сама как-то подзаряжала и себе, и мачехе». «Интересно, потом попробую». «Сейчас в автобусе как-то даже пытаться не тянет. Вдруг все вокруг возбудятся ненароком?» Даймона еще не набралась, есть тянущее чувство голода в районе пупка. Добрался до конечной, вышел на трассу и пошел в сторону Москвы, голосуя рукой с поднятым большим пальцем. Иду себе, иду, мимо проносятся автобусы, грузовики и легковушки. Никто не останавливается, а солнце уже идет к закату. Как бы в чистом поле ночевать не пришлось, но мне повезло, около меня тормознул грузовой фургон с мужиком за баранкой. «Тебе куда?» «До Твери». «Ну, или докуда можете?» «Садись». «Я обычно попутчиков не беру, но вдвоем веселее». «Сам-то откуда?» «Водитель, спасибо ему огромное, оказался словоохотливым». «Рассказал и о своей семье, и о работе дальнобоем в царской России». «Я же травил анекдоты и байки, выученные еще во времена учебы пикапу. С моей обновленной памятью я их вспомнил множество». Над матерным анекдотом про красивую попутчицу водила ржал до слез. Никогда до этого не слышал. А я вспомнил, как нас учили пикапить девушек. Первым делом надо было зацепить, а вторым удержать жертву. Что для удержания интереса лучше юмора? Правильно, ничего. Правда, меня коробило отношение тренера к девушкам, как жертвам, но тут уже каждый выбирал цель для себя сам. Большинству нужны были смены партнерш, как перчатки, при минимальных усилиях. Другие были альфонсами, они учились доить девушек. Я же учился, чтобы избавиться от врожденной стеснительности, ставя перед собой цель не количество, а качество, найти себе красивую и умную спутницу жизни, но что-то пошло не так. Под конец поездки мне немного взгрустнулось, и последние полчаса мы молчали, утомившись от болтовни. Путешествие до Твери заняло 5 часов, я сердечно поблагодарил водителя, и он уехал, оставив меня на окраине ночного города. Постояв, двинул в светящийся огнями центр искать вокзал. Тудук-тудук, тудук-тудук, я опять еду вторым классом по железной дороге. Получилось купить билет на проходящий мимо поезд до Владивостока. В купе, в котором уже спали попутчики, даже заходить не стал, сразу попросил за червонец свободное купе у проводника. Хотелось побыть в одиночестве и спокойно выспаться. Только сначала решил подзарядить мегафон. Сев поудобнее, начал медитировать с аппаратом в руках. Увидел свою тусклую горошину силы, немного успевшую набрать ману, и темный кристалл у неправильной формы сквозь оболочку девайса. Попытался усилием воли прокинуть мостик от своего источника до кристалла, но не вышло. Как же огнишко его подзаряжало. А если ничего не выдумывать и просто применить свою способность к мегафону, как к женщине? Вспомнил, как наслал зов на тетку у вокзала и повторил призыв на мегафоне. Источник полыхнул, выплескивая силу. Жгут энергии протянулся от него к кристаллу, тот сразу начал светиться все ярче и ярче. Наконец, мана в моем источнике кончилась, и он погас. Открыл глаза. Экран мегафона включился, заряд кристалла показывает 99%, а нормально вышло. По ощущениям, зарядка забрала треть моего запаса маны. 10 секунд, и все готово, я опять со связью. Спать не хотелось, и я начал серфить в интернете. Через 2 часа приехали в Москву, стояли полчаса, только тронулись, ко мне постучали, и дверь открылась. Доброй ночи, не разбудила? В купе, не чинясь, зашла миловидная женщина, невысокая, лет 30, в пальто и с чемоданом. Деловая до изумления, она сразу развила бурную деятельность, попросив меня выйти, чтобы постелить постель и переодеться. Вышел, дошел до проводника, чтобы высказать ему свое фи и потребовать обратно свой червонец, но его не было на месте. Подавив раздражение, вернулся в купе. Нет, с этой железной дорогой можно просто сойти с ума. Женщина уже блестела глазами из-под одеяла, натянутого до подбородка. С чего-то ей вздумалось поговорить. Да, вы правы. В вагоне пыль, мусор, попутчицы. Я начал заправлять матрас простыней на верхней полке. Я не об этом. Постель не первой свежести. Вы на что намекаете? Я совсем не намекаю. Пререкаться мне совсем не хотелось. Так я вам и поверила. Мужчина остается с женщиной наедине и ни на что не намекает. Да у меня и в мыслях ничего не было. Правильно, мыслей не надо, если все делается инстинктивно. Что, все, вы меня изнасилуете? Вы ненормальная? Изумился я. Первый раз слышу, чтобы перед тем, как изнасиловать, проверяли интеллектуальный коэффициент. Не собираюсь я вас насиловать. Сейчас заберусь на полку и буду спать. Значит, вы будете спать, а я должна всю ночь нервничать. Почему? Потому что у меня предчувствие. Женщина, оно вас обманывает. Предчувствие меня еще ни разу не обмануло, а сейчас оно бессовестно лжет. Китайца-туриста, облика морали. Ферштейн, у меня моральный облик выше Фудзиямы. С такой высоты довольно легко упасть. Я не упаду, я привяжусь. Вот предчувствие говорит, что вы ко мне привяжитесь. Я отвяжусь. Мазохист какой-то. Я не мазохист. Я приличный турист, который не привык спать в тамбуре. Попросите, чтобы проводник перевел вас в другое купе. Проводника нет на месте. Наверное, он тоже кого-то насилует. Целый вагон насильников. Хоть выпрыгивай в окно. Женщина, что мне сделать, чтобы вы дальше ехали спокойно? Чтобы я дальше ехала спокойно, изнасилуйте меня. Она откинула одеяло, под которым была совершенно голенькая. Однако, курсы пикапа меня к такому не готовили. Проснулся глубоким утром. Бляя, что это сегодня ночью было. Если с этой озабоченной ехать до Владика, то лучше сразу проситься в другое купе, или другой поезд. Ненасытная женщина буквально потеряла голову, утомившись под утро сама и утомив меня. Может, эта аура моя так на нее подействовала, хотя у меня источник вчера был совсем пуст. Перегнулся в проход, на нижней полке ни женщины, ни ее постели. Неужели, повезло, и она сама сбежала? Глянул внутрь себя, источник оказался полон. Вот это поворот. Слез с верхней полки, пошел разбираться с проводником. Тот пошел в несознанку. Разве тебе какое беспокойство было? Да и как я мог отказать дворянке? Она одаренная, с такой спорить себе дороже. Нет, барин, женщине, когда очень сильно просит, лучше дать. Иначе, она возьмет сама, поделился незатейливой житейской мудростью. А куда она делась? Москвичка-то, так она до Симбирска ехала. А поселить ее в другое купе никак не мог, во всех купе кто-то ехал, вот она и выбрала ехать с молодым парнем. Ага, так ты все-таки ей предлагал. Я тебе зачем червонец дал, чтобы меня не беспокоили? Ты хоть и заграничный барин, но должен понимать, дураков с дворянками спорить нет. Они же все ведьмы, прости меня, Господи. Нашлет еще какую порчу, что почернеешь лицом или конец стоять не будет. Так что звеняй, если кто опять к тебе будет проситься, подселю попутчиков. Все с тобой ясно. Тащи чай, я махнул на пройдоху рукой. Уединившись в своем номере, стал размышлять. Это что получается, когда захотели, тогда меня и поймели. Нет, определенно надо держать с одаренными женщинами ухо востро. С другой стороны, мой источник от нее подзарядился. Видимо, источник забирает ману у одаренных в пассивном режиме, потому как я специально ничего не делал. Дальнейший путь прошел спокойно. В Екатеринбурге ко мне подсадили немолодую семейную пару. Супруги Воротынские ехали в Хабаровск, куда их отправили учительствовать в новую школу. Тем более переселенцам обещали дальневосточный гектар, так что семья учителей ехала в предвкушении. Я с интересом расспрашивал их о преподаваемых предметах и об учениках, и к концу пути понял, что вполне мог бы преподавать в обычной земской школе. Хотя, нет, вру, для этого надо отучиться в институтах, а у меня ни времени, ни полного среднего образования. Да и по паспорту я теперь китайский подданный, что не позволит просто так устроиться в России на работу. Вот репетиторствовать я бы смог, это точно. Воротынские сердечно распрощались со мной в Хабаровске, последняя ночевка в поезде, и вот я пасмурным утром схожу во Владивостоке. Вокзал встретил меня суетой и китайскими носильщиками. Отказавшись от их услуг поднести мою сумку, вышел на привокзальную площадь. Красота, чайки, свежий морской ветер, вид на бухту Золотой Рог, где базируется Тихоокеанский императорский флот. Сейчас в бухте стоят линкоры Ритвизан и Цесаревич с крейсерами поменьше типа Громобоя и Баяна. Все это я вычитал в Магафоне, пока ехал. Неожиданно для себя погрузился в оказавшуюся интересной тему российского императорского флота, когда встретил знакомые названия кораблей. Со школьной программы вспомнил неудачную для нас русско-японскую войну, вот и залип. Оказалось, в этом мире войны такой не было. На смену эскадренным броненосцам пришли линейные корабли, переняв у снятых с вооружения броненосцев имена. Миноносцы здесь тоже есть, но не ракетные, ракет пока не изобрели, как и подводных лодок, а обычные, с неподвижными якорными и самодвижущимися минами системы Барановского. Техническая мысль, как я уже говорил, в этом мире запаздывает. Вообще, я пришел к выводу, что прогресс тормозится одаренными специально. Зачем магам терять часть своих традиционных доходов, заменив, например, магафоны на смартфоны, которые будут работать только от электричества, или взять армию? Проще по старинке иметь одаренных в каждом полку для защиты личного состава и маршировать строем, чем разрабатывать новые приемы связи и управления малыми группами. Маги – элита армии, и никто из них не хочет уходить в историю, оставаясь имбой. Поэтому, в этом мире и об атомном оружии даже и не слышали. А если и слышали, уверен, одаренные под разными предлогами похоронили, держа монополию на самую разрушительную стихийную магию. С такими мыслями дошел до пятизвездочного отеля «Восток». Швейцар предупредительно распахнул передо мной дверь, и первое, что я слышу, возмущающуюся на корейском длинноногую девицу в фойе гостиницы. «Здесь никто не говорит ни по-корейски, ни по-японски. Что за отель ты мне забронировала?» Громко отчитывала она невидимую собеседницу по мегафону. «Нет здесь никакого переводчика. Ах, он опаздывает и будет только к 10, а что мне сейчас прикажешь делать?» Я через час уже должна ехать с ним навстречу. В общем, так, или находи мне прямо сейчас переводчика, или ты уволена. Она в раздражении отключила соединение и бросила мегафон в сумочку. Наэлектризовавшиеся волосы девушки, во время разговора жившие своей жизнью, успокоились. Одаренная, что ли? Надо почитать, у кого так стихия проявляется. Увидев, что я на нее глазею, окатила недовольным взглядом и процокала к рецепции. Меня зовут Пак Янг Юн. «На мое имя должен быть забронирован люкс, понимаете?» Медленно по слогам начала она объяснять молодому парню за стойкой на корейском языке. Потом эту же фразу она повторила по-японски. «Блин, что за дурной язык, ни хера не разобрать!» Проворчал парень. «Мисс, I don't understand». «Understand?» Громко, чтобы до нее точно дошло, попытался он донести свою мысль, но не преуспел. Она говорит, что на нее должен быть забронирован люкс, подойдя к стойке. Я пришел на помощь администратору. О, вы понимаете, что она там мяукает. Обрадовался парень. А на кого? Посмотрите на имя Пак Янг Юн. Услышав свое имя, девушка повернулась ко мне. Да, есть такое. Президентский люкс забронирован на 2 суток. Администратор нашел ее имя в распечатке. Вы можете ей перевести? Она должна была приехать вчера вечером, но не приехала, и ее номер отдали другому. Но сегодня освободился аналогичный номер. «Сейчас там убирают. Можно будет заселиться через 20 минут. Девушка, он говорит, что ваш номер еще не готов. Сейчас там идет уборка». Перевел я ей на корейский. «И долго ждать?» Та недовольно поджала губы. Говорит, 20 минут. Они вас уже и не ждали. Безобразие. Переведи ему, что если через 20 минут номер не будет готов, я уйду и сделаю им такую антирекламу, что они пожалеют. Она развернулась и сердито процокала к креслу. Пожав плечами, перевел. «Да не, через 15 минут все будет готово», – заверил меня администратор. «А вы что хотели?» «Хочу обычный номер на сутки с возможностью продления». Я выложил перед ним китайский паспорт. «О, так вы из Китая, а по вам и не скажешь». Он накинул меня оценивающим взглядом, подмечая потрепанность моего наряда. «Ну да, я уехал из Варшавы в чем поприличнее. У Ежи был единственный нормальный костюм, который уже поизносился. А новые наряды в Питере я не стал покупать, решив сэкономить. Извините, я ничем не смогу вам помочь. Политика нашего отеля такова, что здесь могут останавливаться только подданные империи. Были бы вы русским или из Британии, я бы вам слова не сказал. Но Китай, подданные империи Ямато не селятся с китайцами. Однако, это что за дискриминация? Русские с китайцами братья навек. Я заговорил лозунгами из прежней жизни, не ожидав такого холодного приема. «Еще раз извиняюсь, но вам придется уйти. Пожалуйста, покиньте нашу гостиницу, или я позову охрану», – твердо сказал администратор. «Хорошо, хорошо, уже покидаю», – махнул на него рукой, направляясь к кореянке. Та, увидев мое приближение, оторвалась от мегафона. «Девушка, здесь не любит узкоглазых. Не могу терпеть такое оскорбительное отношение. Я ухожу», – кивнул ей и пошел на выход. Побледневшая от гнева девица вскочила на ноги. «Да как они смеют?» Она схватила свой чемодан и ринулась за мной. «Стойте! Вы куда?» Подорвавшись с места, администратор кинулся нам наперерез и преградил путь. «Что вы ей сказали?» «Правду. Учите иностранные языки, юноша», — заявил ему отработанным менторским тоном, которым ставил очередному студенту-прогульщику 2 за незнание своего предмета, обошел сжимавшего в бессильной злобе кулаки парня и вышел на улицу. Глава 6. Бежала лиса по лесу, а из кустов, кукареку, лиса, в кусты. возня, шорох с придыханием. Выходит волк, застегивая ширинку и поправляя штаны. Вот что значит знание иностранных языков. Достал мегафон, полез в импернет в поисках другого отеля. Краем уха слушая, как девушка, вышедшая за мной, опять звонит своей помощнице. «Мне нужен другой отель». «Да, прямо сейчас. Я жду». Не успел найти подходящий вариант, как она подошла ко мне. «Ты хорошо говоришь на чесонмаль. Жиль в Корее?» «Нет, не довелось. Учителя были хорошие». «Какие еще языки знаешь?» «Русский, японский, я не успел добавить китайский, английский, обязательный для изучения всеми студентами НИАЗа, и французский, факультатив для души, языки, как она меня перебила». «Ты знаешь японский?» «Как бы да. Что здесь написано?» Она достала из сумочки визитку с иероглифами. «Исполнительный директор компании Двангупак Янг Юн. Адрес: Япония, Токио, Тиода, Фудзими». Телефон, зачитал ей на японском. У кореянки зазвонил мегафон, и она взмахнула рукой, прерывая. «Да, поняла». Она сбросила соединение и повернулась ко мне. «Помоги мне с такси. Я еду в Гранд-отель», безапелляционно заявила, не рассчитывая на отказ. «Уважаемая, а ты ничего не попутала? Я не твой секретарь, а ты не мой босс». Мое ангельское терпение лопнуло. Пусть своей помощницей так командует. Получив отлуп на словах, она в растерянности захлопала глазками. К ее чести, кореянка быстро переключилась. «Хорошо, сколько ты хочешь?» «Чего?» «Не понял вопрос. Ты же приезжий и не очень богат». Она критическим взглядом оценила мой костюм. «Сколько ты хочешь денег за услуги переводчика?» Требовательно заглянула мне в глаза. «Хаем, вот так сразу?» Для меня ее предложение стало неожиданностью. «Так-то в принципе я не прочь подзаработать, в кармане осталось меньше 5000 рублей. А еще надо добраться до Японии и как-то там устроиться. Это зависит, на какой срок тебе нужен переводчик. На целые сутки. Вообще-то я привык ночью спать, а не работать. На сутки с 8-часовым временем на отдых». Она закатила глаза. «За питание и проживание доплачу отдельно. 1000 рублей. Заломил я цену в надежде, что она откажется. Столько получает земский учитель в месяц, мне попутчики рассказали. Так что за облачным ценником захотелось сбить с нее спесь, и добавил снисходительно: за питание и гостишку, не надо, заплачу сам». «Договорились, поехали». Она толкнула в мою сторону свой чемодан на колесиках и направилась к стоянке такси. «Девушка, мы так не договаривались. Я переводчик, а не носильщик». Я решил поставить ее на место. Она мгновенно развернулась так, что взметнулись волосы, и надменно отчеканила: «Хороший переводчик стоит 100 рублей за день, а за 1000 ты и переводчик, и носильщик, и личный помощник. В общем, мастер на все руки. Если не согласен, свободен. Только никакого интима и массажа пяточек», заявил ей, решив отстоять свои красные линии. «Черт, надо было больше цену озвучивать. Я понял, что продешевил. Ты не в моем вкусе». Ее голосом можно было замораживать лед. Поняв, что продолжения не будет, и я согласен, подсокала к такси. Расположившись одна на заднем сидении, я сел спереди, она начала командовать. «Сейчас в отель, заселяемся. Даю полчаса на привести себя в порядок, и едем навстречу. Ко мне обращаться на вы и госпожа Пак. Все понятно?» Ее голос был пропитан надменностью. «Чувствую, это будут самые непростые сутки в моих обоих жизнях». В Гранд-отеле при заселении она увидела мой китайский паспорт, когда администратор отказался меня оформлять. «Ты, уханец». От удивления у нее округлились глаза, и она на миг стала похожа на европейку. «А чё такого? Неужели ты никогда не видела двухметрового уханца-блондина с голубыми глазами?» Я вспомнил анекдот к месту, хотя у меня рост всего 1,90 м против ее 170 плюс-минус. «Мистер Лисицин, к твоим услугам». Я говорила, ко мне обращаться на «вы». Моментально вспыхнула. «Вообще, я заметил, она довольно вспыльчивая. И как ее окружающие выдерживают?» «Да-да, извиняюсь. Конечно же вы. То, что я китаец, это проблема. Нет, переведи администратору, чтобы тебя заселил, я не против». Наконец, мы закончили с формальностями и пошли заселяться. Себе кореянка взяла президентский люкс на верхнем этаже на двое суток, я – обычный одноместный номер на сутки. Почистив костюм и сменив рубашку на свежую, через полчаса спустился в фойе. «Я тебя уже давно жду. Где ты ходишь?» Наехала с недовольным видом. «Интересно, она хоть раз в своей жизни улыбнулась? Вы же сами говорили, нет времени. Вызови такси, вот адрес». Она показала на своем мегафоне, Куда мы поедем? Слушаюсь и повинуюсь. Мне осталось только ерничать. Еще через полчаса мы вошли в двери ресторана «Корея Хаус». У нас здесь назначена встреча, обратился к метрдотелю, с господами Ивановым и Кречет-Залесским. Следуйте за мной, они уже ждут. Мы с кореянкой прошли за метрдотелем. Сперва она, следом я с папкой в руках, врученной мне юной. В огороженной легкими бамбуковыми стойками ниши нас, и правда, уже ждали. Двое мужчин поднялись на ноги при нашем приближении. Один был одет в костюм попроще, второй, с крючковатым носом, похожим на клюв хищной птицы, был на пафосе, в дорогом костюме тройки с серебристым отливом и цветным платком на шее с претензией на не знаю, элитарность, близость к богеме, в общем, чем-то мне он сразу не понравился. «Госпожа Пак, рад вас видеть, как добрались?» Он расплылся в неискренней улыбке. Я перевел ей с русского на корейский, «Юна», я решил кореянку звать про себя «Юной», с обычным своим недовольным видом ответила, «Ужасно, рейс из-за непогоды задержался, пришлось провести ночь на дирижабле», она села на стул, предупредительно отодвинутым для нее метрдотелем. Я присел на соседний стул и стал синхронно переводить, «Да, к сожалению, небесная канцелярия вмешивается в планы людей», посетовал носатый, барон Герман Алексеевич Кречет-Залесский. Он порывисто кивнул, попытавшись щелкнуть каблуками. Одаренный стихией воздуха, в этом месте он со значением поиграл бровями, наконец, занимая свое место за столом. Иванов Станислав Михайлович, директор студии анимационных фильмов, представился второй, протягивая ей две визитки. Одну, свою, вторую, барона. Юна посмотрела на меня, я, вспомнив ее инструктаж в такси перед встречей, принял визитки, в ответ передал визитки кореянке. Вина, предлагаю выпить за сделку века. Жизнерадостный барон лучился позитивом. Не время и не место, давайте займемся контрактом, осадила его кореянка. Да чего им заниматься, все готово, он кивнул своему спутнику, тот сразу достал из портфеля бумаги. Вот, с нашей стороны уже все подписано, засуетился Иванов, показывая подписи на каждой странице, осталось только подписать с вашей стороны. После оплаты компания становится вашей. Он открыл два экземпляра контракта на последней странице и пододвинул их в сторону Юны вместе с перьевой ручкой. Доставая из папки мой экземпляр контракта, сверяя части на русском и японском, скомандовала девушка, взяв один экземпляр себе, второй пододвинув ко мне. Переглянувшись с Ивановым, барон процедил, глядя на меня с превосходством. «Вообще-то так дела не делаются. Переведи, что мы спешим. Если нет доверия, то и смысла о чем-то договариваться нет». Я добросовестно перевел слово в слово. «Ничего, подождут. Я не буду в попыхах подписывать контракт на 300 тысяч, не отрываясь от изучения контракта», ответила Юна. «Госпожа Пак будет изучать контракт столько, сколько потребуется», я ответил продавцам, начав сравнивать свои экземпляры. Недовольно пожевав губами, барон подозвал официанта и заказал чай со сладостями. Через пару минут на столе появился прозрачный чайник, 4 чашки и тарелка со сладкими орехами. «Парень, ты же наш, русский», — сказал вслух барон, ни к кому не обращаясь. «Скажи, что все в порядке. Отблагодарю по-взрослому. Мы и правда, спешим». Он принялся разливать чай по чашкам, иначе можно сильно пожалеть. Я лишь пожал плечами, продолжая сравнивать контракты уже в конце второй страницы. Что он сказал, не отрываясь от изучения документа, спросила Юна. Чтение на японском у нее шло похуже, она только расправилась с первой страницей. На жалость давит, говорит, спешит. Я коротко глянул на прикусившую нижнюю губу сосредоточенную девушку. Видя отсутствие нашей реакции, барон начал рассказывать своему спутнику о какой-то Машке своя такими буферами, которая его сильно ждет. Через 10 минут чтения иероглифов и мелкого шрифта, я наткнулся на 10-й странице на несоответствие. «Юна М, госпожа Пак, посмотрите, в колонке с японскими иероглифами объем стал меньше, а в русскоязычной части наоборот больше. Вот, в параграфе об ответственности и спорах, на японском языке исчезла фраза о рассмотрении претензий в суде по месту нахождения истца, и о равнозначности японского и русского текстов контракта. Зато в русскоязычной части появилось превалирование русской части текста над японской и рассмотрение исков только в российском арбитражном суде. И вот еще штрафные санкции на 1 000 000 рублей в русской части появились, в японской части их вообще нет. Я ткнул пальцем в документ. «Пиздец тебе», — выдохнул барон, угрюмо глядя на меня. «Мы ехали на такси обратно в отель». Юна заявила в бесстыжие глаза барона, что отказывается от покупки компании, затем мы просто встали и вышли из ресторана. Жалел ли я, что не повелся на посулы барона? Точно, нет. Мой отец, пока был жив, говорил: «Сын, делай всегда свою работу хорошо и даже чуть лучше». И я никогда старался не косячить и делать чуть больше, чем требовалось. Из-за чего отношение студентов, и чего уж греха таить, студенток, ко мне было лучше, чем к большинству преподов в институте. Угроз же барона я не испугался, посчитав их пустыми. В ближайшее время я планирую покинуть Россию. Да и за что мне мстить? Сам виноват, хотел обмануть добросовестную покупательницу. Какие наши планы? Я еще нужен, или уже все? Спросил у девушки, покинув такси. Нужен. Следующая встреча через 3 часа, встречаемся в ресторане нашего отеля. Юна забрала у меня папку с документами и, как ни в чем не бывало, подсокала в гостиницу, оставив меня одного. Покачавшись с пятки на носок, решил прогуляться до ближайшей кафешки, а то с такой работой даже при частых посещениях ресторанов можно остаться голодным. За номер в отеле пришлось выложить 100 рублей из своих. Денег от нанимательницы я пока не видел, но пару рублей на сосиску в тесте с кофе в бумажном стаканчике уж как-нибудь я найду. Через 3 часа я опять сопровождал Юну с папкой в руках. Мы вошли в ресторан и присели за стол к ожидавшим нас мужчине и женщине. Что примечательно, впервые увидел близко женщину в брючном костюме. До этого все дамы, встречавшиеся ранее, были только в платьях. Нет, мелькали и в Питере на Невском какие-то феминистки в брюках, но вот так близко, в первый раз. Женщина, выглядевшая лет на 35, оказалась хозяйкой компании, а мужчина – управляющим ее делами. Олеся Юрьевна Москалева, представилась она, собственница сибирской киностудии, а это управляющий моей студии, Петр Николаевич Храмцов. Очень приятно, я обменялся с ними визитками кореянки, представив нанимательницу. Исполнительный директор компании Двангупак Янг Юн. Дальше был кофе, обмен любезностями и разговоры о погоде, заменяющие предварительные ласки в бизнесе. Наконец, Олеся Юрьевна перешла к главному. «Уважаемая госпожа Пак, меня вполне устраивает цена в 500 000 рублей за мою киностудию, но я бы хотела получить гарантии», вздохнула она, отставляя опустевшую чашку. «Какие?» Расслабившаяся была кореянка напряглась. «Понимаете, эта киностудия для меня нечто большее. 15 лет я растила свое детище, подбирая ценные кадры, пока не сложился уникальный коллектив. Люди в нем для меня, как семья. Поверьте, если бы не необходимость, я бы не стала продавать компанию. Мне нужны гарантии, что вы не выкинете людей на улицу, иначе сделка не состоится». Она посмотрела кореянке прямо в глаза. После моего перевода, Юна расслабилась. «Я открою вам секрет, который скоро не будет секретом. У нашей корпорации большие планы на российский рынок. Поэтому мы заинтересованы не в закрытии киностудии, а в ее дальнейшем развитии. И я без проблем могу дать такие гарантии. Мы даже можем внести их в контракт. Скажем, в течение 5 лет мы никого не увольняем по нашей инициативе. Естественно, при отсутствии нарушений со стороны персонала. Но сейчас не рабовладельческий строй. Вы должны понимать, что люди могут захотеть уволиться сами. Более того, мы будем настаивать на заключении со всеми работниками без исключения жестких 5-летних контрактов. Мы не заинтересованы, чтобы наши новые специалисты, обучившись нашим технологиям, через год-два ушли на сторону», девушка ответила таким же прямым взглядом. «Кроме этого, вы должны были слышать о нашей корпоративной культуре. У нас принято, что люди приходят в компанию после студенческой скамьи и работают до почетной пенсии. К людям, часто меняющим работу, мы относимся с подозрительностью». «Что ж, вы меня успокоили», женщина посветлела лицом. «Я взяла на себя смелость внести в контракт пункт с гарантиями для персонала, оставив место для особых условий. Через 3 часа я в легком подпитии прогуливался по вечернему Владивостоку. После того, как стороны договорились, мы переместились в переговорную комнату отеля, где была вся необходимая оргтехника. Час на уточнение формулировок, час на печати подписи, после которых мы опять переместились в ресторан. Бывшая собственница накрыла поляну, решив отпраздновать удачную сделку. Попереводил, поклевал салатика, съел порцию пельменей под бокал вина. Раскрасневшаяся Олеся Юрьевна разоткровенничалась. «Я в Лондоне училась, там сильнейшая на сегодня киношкала. Правда, юмор у них своеобразный, мда, там и влезла в брюки, да так и в них и осталось. Кругом нос воротит, эмансипи, тлетворное влияние Запада, а мне так удобнее. У нас тоже пока только к брючным костюмам привыкают. Юна поддержала любимую женскую тему о тряпках. Правда, брюки у нас женщины побольше ваших носит. Влияние англичан сказывается на всех сферах жизни подданных Микадо. Что поделать, если они признанные лидеры в технологиях? Это да, но каждая империя в своей области лидер. Они, в техно, вы, в искусствах, мы, в сырье. А еще у вас самые сильные одаренные, отсалютовала бокалом Юна. Сильные везде есть, но в России одаренных больше, это да. В конце концов, ужин закончился, Юна заявила, что свяжется с Олесей завтра утром после проведения платежа, и мы разошлись. Нанимательница сообщила, что на сегодня все, а завтра я буду нужен в 9 утра. Собственно, моя миссия переводчика закончится завтра в 11, а в 12 я буду должен сдать номер и покинуть гостиницу. Продлевать номер я не собирался. Ну их, унижаться и просить опять заселить китайского подданного, обойдутся. Заселюсь лучше в уханьскую гостишку, которых здесь хватает. А-а-а, на ловца и зверь бежит. Попался, падла. Мою прогулку самым бесцеремонным образом прервал заступивший мне дорогу пижон с тростью, выскочивший из остановившегося автомобиля. За его спиной возникли два хмурых мордоворота. Я тебя по-хорошему предупреждал, даже деньжат подкинуть хотел, а ты, сука, неблагодарностью ответил на предобрейшие. Кречет залесские обид не прощают. В машину его. Мордовороты подхватили меня под руки и занесли на заднее сиденье автомобиля, зажав между собой. Барон, а это был он, сел на переднее кресло. За город, на залив, скомандовал он Иванову, оказавшемуся по совместительству водителем. Мужики, чё за беспредел, возмутился я, наконец выйдя из ступора.